Да, друзья, привет. Вижу, уже в чат понабросали сообщение. Скажите, пожалуйста, как картинка и как звук? Нормально слышно меня и видно? Урхникулин, здорово. Я помню про твой донат, Ур. А то ты скажешь, что типа пропустил опять мимо. Не, я все помню. Так, Эдикс, доброе утро. Сергей Фролков, здорово. Владимир Рудик, всем привет. Свис, hello. Хай, Рулин, доброе утро. Гомер Симпсон, привет. О, Гомер, это я знаю, кто такой. Иван Марболюбов, нормально все слышно. Ну, замечательный, звук хороший, картинка хорошая. Ну да, я там битрейт еще увеличил. Думал, что не потянет, но нормально все. Так, сегодня что планируется, политика или звонить будем? Слушай, Урх, ну тут, короче, и все, кто смотрит меня. Дело в том, что вчера, когда я запланировал, я немножко тупанул, потому что получилась такая ситуация. В общем, я думал то, что вчера последний выходной день, что сегодня рабочий день начнется. Поэтому планировал кому-то позвонить и, вернее, оставить свой номер телефона, заказать там кое-какую мазь для увеличения кое-чего, и чтобы позвонили, постебаться с них в прямом эфире хотел, потому что после того, как мы пообщались о выборах, стрим был, меня как бы просили сделать стрим в прямом эфире про развод, но вот как-то получилось, что я хотел это сделать сегодня, но если учесть, что выходной, то вряд ли что-то у нас выйдет, потому что если я оставлю телефон, ну, они не работают по выходным, такие люди, я знаю, я как-то уже пробовал, оставлял номер телефона, и поэтому получилось, что вот сегодня нет смысла сделать такой эфир с прямым эфиром, звонок, ничего не получится сделать, короче. Значит, что хочу сказать. Коли так вышло, такая неприятная ситуация, я вначале хотел записать видеоролик, сказать, что переносим все это дело на завтра, но мне тут буквально вчера прислали два новых сообщения, мои подписчики, о том, какие способы развода появились. Но, к сожалению, я не смогу их как бы заснять так, чтобы принимать самому участие. Такие вещи я могу только рассказать о них. Вот и все. Поэтому хочу сейчас рассказать первый развод, который относится к владельцам автомобилей. Вот с Энгельса, кстати, привет передает Артем, тебе тоже привет. В общем, получается, что когда у вас заканчивается страховой полис на автомобиль, сейчас страховые компании как бы следят за этим делом и уже отзваниваются своим клиентам, которые застраховали свою машину, и говорят, что ну, срок действия страховочки уже подходит к концу, и типа приезжайте в офис, продляйте там, типа того, дабы не оказаться без страховки и не попасть на штраф. Так сейчас что происходит? Наши страховщики стали сливать информацию конторам, которые занимаются мошенничеством. Потому что вопрос, если бы они не сливали, откуда эти мошеннические конторки узнавали бы людей, которые застрахованы у них в компании, и их все данные по машине, и номера телефонов, и все в этом роде. Развод происходит как? Звонят вам якобы страховщики, на самом деле это мошенники, говорят вам, представляются сотрудниками страховой компании, менеджерами, в какой ваша машина застрахована, и рассказывают, что типа вот у вас страховка заканчивается, сейчас, если вы сейчас можете продлить полис, есть возможность оформить скидку, ну, грубо говоря, если вы страховали машину за 7 тысяч, ее можно застраховать за 6 тысяч, если вы сделаете, ну, сегодня, либо завтра, там, как правило, предлагают пару дней. Ну и если вам даже неудобно подъехать, сразу такую кучку закидывают, то вам ничего не надо, ни деньги никакие переводить, ничего. Сейчас приедет наш курьер к вам со страховым полисом новым на Новый год. И уже вы расплатитесь с нашим курьером, он вам отдаст полис, вы проверите его. И после того, как получите на руки полис, вы отдаете деньги курьеру. Как бы, в принципе, все нормально, и многие люди на это могут повестись, согласиться, потому что на самом деле удобно, да, если вам курьер привезет полис, и как бы ехать никуда не нужно, не в очередь сидеть, как правило, сейчас есть страховую компанию, приезжаешь, какие-то очереди там везде, сидишь, ждешь, может даже час просидеть, прождать, если не повезет. Ну, в общем, человек и соглашается на эту аферу, и дальше сидит и ждет, когда ему привезут полис. Вот и получается дальше такая ситуация, что ему отзванивается курьер, говорит, что он подъехал, и давай, в общем, ну, типа того, выходите там, либо там давайте я подымусь, передам вам полис и все такое. Ну и как бы, когда вы уже забираете полис, смотрите его наличие, ну, всех там печатей, поддельный он, не поддельный, и вы смотрите, что вроде все нормально, и отдаете деньги за полис, курьер уезжает, и вы как бы идете довольны, страховой полис со скидкой, все ништяк. И дальше, через 10 минут, вам следует звонок со страховой компании, ну вот с этой мошеннической, и говорят о том, что якобы вы что там платить собираетесь, нет, типа того, почему вы отказались, а вы говорите, как я отказался, я заплатил, вот полис мне отдали. Ну и вам заявляют, что ваш полис будет недействителен, потому что курьер сообщил, что денег вы не отдали, полис отказались оплачивать, что-то там не понравилось, вам заподозрили что-то. И все. А вы говорите, что я ничего не знаю, вот чек, деньги я отдала. Ну и съезжают на то, что якобы курьер, он, ну, типа того, непроверенный, только пришел к нам на работу, и якобы он забрал деньги себе, присвоил, отключил телефоны, и все, типа того. Вот и получается, что вроде бы как и страховая компания, хоть она мошенническая, не при делах, что ее как бы обвинять не в чем, и курьера этого уже никто никогда не найдет, потому что данных у вас на этого человека нету. Мораль из всей истории такая, Урхникулин, что если вам позвонили, это на самом деле новый развод, и предложили страховой полис, доставят его вам курьером, вам привезут полис, и он на самом деле будет настоящий. И даже если вы позвоните в Союз страховщиков российский и назовете номер полиса, вам скажут, что да, такой полис на данный момент находится у страховщика. И вы как бы, ну, подумаете, что на самом деле он у страховщика, вы же еще деньги не отдали и в базу еще не занесли, что полис на руках. А номер полиса сливают вот страховые компании людям, которые занимаются мошенничеством. Получается, они в сговоре, хоть это и косвенно доказывает это, прямых доказательств нету, ну а как может быть иначе? Иначе быть не может, потому что откуда бы взялся у мошеннической конторы номер полиса и данные на человека, которому они хотят этот полис продать. Поэтому все тут ясно и понятно, что это на самом деле развод, поэтому люди, будьте осторожны, не ведитесь вот на эту тему, потому что на самом деле развод новый, я о нем еще нигде не слышал, и как бы много людей в группе риска оказываются, если попадут вот в эту ситуацию и доверятся вот таким проходимцам. Так, что тут пишут? Привет из Тамбова, Андрей Тарабанин. Урхникулин, проверяйте документы у человека, которому вы даете деньги. Ну да, вот это тоже хорошо, Урх, ты подметил, что на самом деле, если отдаешь деньги, и хотя вам и чек дают, и страховой полис, и вроде вы можете даже при присутствии курьера, вы даже можете позвонить в Союз страховщиков и проверить, настоящий это полис или нет. В любом случае это не будет лишним даже сфотографировать документы человека, которому вы отдаете деньги, чтобы потом можно было, ну, если даже не самому, то с помощью полиции найти, потому что у вас на руках поддельный полис, на руках чек, который они дают, И, соответственно, фотография документов. Я думаю так, что если этот человек приедет к вам с полисом страховым, и вы попросите сфотографировать документы, ну, он начнет, вероятно, отказываться от этой просьбы, скажет вам, что либо у меня документов нет с собой, либо скажет, что я свои документы никому не даю. Так, логово Злокбастера. Так, уже третий стрим от тебя по теме этой. Ну, я не знаю, как это по этой. Я не по этой стереме стрим. Сейчас я заменил название, потому что стрим по теме новых разводов. Так, сейчас изменения. Вот я сохранил. Я прошу прощения, что стрим идет не по поводу выборов, стрим идет по поводу новых способов развода. Поэтому будьте внимательнее. Точнее, я должен был внимательнее быть, должен был заменить. Но вот, к сожалению, подтупил. Бывает, бывает. Ничего не сделаешь с этим. Ну, в общем, так, что тут дальше пишешь? Здорово, Андрюха, доброго стрима тебе. А Freedom Game, ребята, это человек, которому предыдущий стрим я вел по поводу вот этих вот движух, ну, предвыборных, скажем так, движухах. Но хочу напомнить всем, что я не агитировал ни за кого. Люди многие подозревали о том, что я получил какие-то деньги с ЦИКа и теперь агитирую за Путина. Нет, я ни за кого не агитирую. Я всего лишь сказал свое мнение, что если голосовать, то мне кажется, пусть власть останется та же, чем рисковать и непонятно, чего будет, если что будет, если мы выберем другого президента. Я лично не знаю и не хочу знать. Так, что тут дальше пишет? Стрим по теме новых разводах о предстоящих выборах. Я изменил название Владимир Бес уже. Прошу прощения еще раз, что не изменил название. Так, Урхникулин. В 99% случаев мошенника можно выявить по реакции на просьбу показать любой документ. Если человек начинает юлить, забыл, не покажу. Не показываю никому и так далее, то сразу посылайте его на три буквы. Урхникулин вот советует. Но я полностью поддерживаю вас, потому что если на самом деле человек не мошенник и все по-честному, то ему как бы бояться нечего показать свои документы. Если человек начинает юлить, то да. Но вот шумит у кого-то в ушах тут, я не знаю почему. Микрофон у меня нормальный, и я знаю другое, что многие пишут, что не шумит, все нормально. И у меня, в принципе, микрофон стоит на такую чувствительность, что не должно шуметь. Ну, возможно, какие-то помехи со стороны трансляции. Может быть, все-таки это же через компьютер проходит, через YouTube, потом через ваш компьютер. Это долгий путь трансляции. Кто знает, с чем это там связано. Так, вот кто-то говорит, что в России не наебешь, не проживешь. Но очень много, да, людей на стране обманывают. Чё об этом говорить? Самого Воронежа. Да, дружище Андрей Тарабарин. Самого. Кто-то тут ссыкун. Зэком с левых номеров звонишь. Где симки берешь? АСК интересуется. Ну, я скажу, что год назад, когда я сидел тоже дома зимой и отзванивался очень часто, потому что очень много было объявлений по машинам, которых сейчас не стало, потому что все уже этот развод знают. И мне один подписчик просто прислал с Москвы по почте 20 сим-карт, которые ни на кого не зарегистрированы. Ими я и пользуюсь с тех пор. Ну, помехи вот немного есть. Кто знает, вот у меня тут в комнате холодильник рядом работает. Может, из-за него. Урхникулин, ну давай мы по поводу места жительства моего ВКонтакте пообщаемся, если интересно, потому что все же не хотелось бы говорить район, улицу, номер дома, потому что доброжелателей в кавычках у меня хватает. И не хотелось бы, чтобы кто-то узнал и точно знал, где я живу, и мало ли чего от них можно ожидать, от моих доброжелателей. Так, звук нормальный, вот пишет. Ну, я тоже вот знаю, что разделились на два фронта по поводу звука люди. Кому-то чего-то не нравится, кому-то нравится. Ну, у всех по-разному. Так, Артём спрашивает. Андрюх, не думал завести базу мошенников с картами и номерами их или передавать данные сотрудникам полиции? Ну, сотрудникам полиции они не нужны. А вот база, ну, она своего рода есть у меня в группе. Там выкладываю не только я, а люди, которые состоят в этой группе. На днях, кстати, там уже больше за 4000 людей перевалило. Поэтому как бы много людей смотрят, знакомятся, даже звонят тоже, троллят вот этих разводил. Что если номер телефона попадает в группу, есть люди, которые пользуются этим номером, звонят и начинают троллить их. Так. Что-то тут. Давай про разводы в Яндекс.Такси и Uber поговорим. Сталкивался? Нет, не сталкивался я с таким. Что там за разводы, я не знаю. Поэтому давайте поговорим, пишите, озвучу с удовольствием. Так, опять со звук что-то тут. Урх Никулин, окей. Ну, я думаю, что адекватно я ответил на твой вопрос по поводу моего адреса. Ни к чему его озвучивать. И ключи от квартиры, где деньги лежат, кому-то надо. Ну, вы, наверное, фильмов насмотрелись. Это, по-моему, крылатая фраза из «Золотого теленка» или из «Бриллиант». «12 стульев», по-моему. А, по-моему, и в том фильме пользовались этой фразой. Артур вот ставить лайки советует. Ну да, ребята, если... Будете ставить лайки, буду весьма признателен. Многие люди просят. Так, вытащи микрофон, звезда, мы послушаем. Шумит. Ну, я не хочу этого делать, потому что сейчас, возможно, такое произойдет, что если его вытащить, ОБС что-нибудь там подтупит, ОБС, и мы... После того, как ставим микрофон, возможно, придется закрывать, перезагружать программу. Поэтому лучше этого не делать. Тем более, уже написали люди, что нормально слышно. Поэтому давайте со звуком оставим все как есть. Привет с Ростова вот передают. Стук есть небольшой, но не критично. Ну, кто знает, что тут за стук. Я не стучу, короче. Привыкли мопсы смотреть с чайками, а тут тишина, поэтому так и кажется, что звук плохой. А, ну, возможно, вот Андрей и правильно написал, что если какой-то фон включить, там, тихую музыку, то уже вот этот шумок небольшой, он пройдет. Мне кажется, его просто забьет какая-то фоновая музыка. Вот Magic Hospital спрашивает, когда залил я первое видео, ожидал, что 50 тысяч подписчиков наберу. Нет, я не то, чтобы не ожидал, я даже про это не думал, потому что на самом деле не знал, что такое YouTube вообще. Ну, знал, что такое YouTube, но не знал всего-всего, какие возможности он дает, что с людьми, с ними можно общаться, что можно получать какую-то финансовую прибыль от этого, я вообще не знал. Просто выложил это видео спонтанно и все. Я записывал его просто друзьям показать своим, как разводят, поприколоть. Это потом мне один кореш посоветовал выложить и все. И то я этот ролик выложил и даже не заходил, не смотрел, сколько там смотрят, не смотрят людей. Я как-то вообще не думал про это. А потом что-то прошло там, наверное, месяца 3-4, и я что-то зашел на YouTube. Ну и как бы увидел, что мой ролик уже там посмотрело больше 300 тысяч человек за 3 месяца. Получается, по 100 тысяч смотрело человек каждый месяц. Ну и я как бы это... Ну я тоже опять не понимал, что и как, что это значит. Просто, ну, глянь, много смотрит и все. А потом уже начал читать комментарии и что-то для себя... Выяснил, решил еще один какой-то ролик сделать по поводу машины. И вот так вот все, как снежный ком, покатилось. Рамзес, я в начале стрима объяснил, что сегодня выходной день, и не получается, что я планировал вчера, потому что все эти организации, которые занимаются торговлей, интернете они по выходным не работают. Бесполезно сейчас пытаться с кем-то связаться, поэтому давайте мы это дело немножко перенесем, но обещаю, этот стрим я сделаю в ближайшее время. Максим Рябкин вот пишет: Андрюха, привет, как дела? Погода, Макс, задолбал этот снег, я уже замучился его чистить. Вычистишь все, выметишь, блин, с утра встаешь, как будто ничего не чистил. Но так хоть не холодно, хоть температура там у нас сейчас минус 5, минус 6 такая хорошая, ни слякоти, ничего нету. Так, Пол Атридес. Потом в запись глянь, стрим не забудь, как раз убедишься, какой звук. Сейчас не нужно дергать ничего, на досуге подумаю. Но тут же вот писали, что нормальный звук, не парьтесь. Я вам советую то же самое делать. Айдар Хайрулин. А кто смотрел хохла в Ютубе с тюрьмы? Я не смотрел, я даже не знаю, кто это такой. Повелитель богов. Скажи, Болтик, что тут мне какие-то фразы странные говорите? Юлия Иванченко. Сейчас первый вид мошенничества появился в магазинах. Подходят не русские граждане, предлагают оплатить покупку по их карте. Мол, им наличка нужна, так как из другого города, они не могут снять деньги. Ну, поподробнее я вот не совсем понял смысл Юлии Иванченко, о чем это. Давайте еще раз прочту, может, смысл ловлю. Сейчас появился новый вид мошенничества в магазинах. Подходят не русские граждане, предлагают оплатить покупку по их карте. Типа они своей картой оплатят вашу покупку. Мол, им наличка нужна. Понятно, значит, они оплачивают покупку, вы отдаете им наличку. Так как из другого города они и не могут снять деньги. Ну, дальше что? В чем развод, непонятно. Они попросили оплатить. Они оплачивают вашу покупку со своей карты, вы им отдаете наличные, вы расходитесь на кассе. Дальше что? У меня нету чаечки, Андрей Тарабанин. Я вам не мопс. Я такой хуйней не занимаюсь. Извините за выражение. АДВ, АДВ. Привет, Андрей. Смотрю твой канал. Очень давно. Что сказать? Молодец. Развивай его. И успех тебе. Спасибо тебе, АДВ. Развиваю. Стараюсь общаться с подписчиками. Регулярно делаю стримы в последнее время. А сколько тебе дает YouTube за миллион просмотров? Ну, это сложно сказать, потому что миллион просмотров это примерно 2 месяца. Потому что в месяц где-то у меня 500 тысяч просмотров. И стабильной цифры нету, потому что все зависит от того, какая реклама будет транслироваться в роликах. Рекламодатель сам выбирает, сейчас политика YouTube немного изменилась, они сами выбирают, у каких блогеров, либо в каких видеороликах транслировать свою рекламу. Раньше YouTube сам выбирал, ему дали рекламу, дали бюджет, и он его осваивал, он запускал рекламу в тех роликах, ну, он выбирал сам YouTube. Сейчас же по-другому все, и уже не получается, стабильности нету какой-то. Можно и 5000 получить за месяц за 500 тысяч просмотров, а можно и 18 тысяч получить за 500 тысяч просмотров. Все зависит от того, кто выберет твой канал для рекламы своей продукции либо своих услуг. Как-то вот так. Если изобразить пальцем график, он сейчас выглядит у меня вот так. Вниз, вверх скачет ежемесячный. Очень сильные скачки. То вверх, то вниз. Стабильности никакой. Так, значит, скажи по чесноку опять, сколько зарабатываешь. Юлия Ивановна, человек соглашается, а вот он, на их уловку, это по поводу магазина. Они оплачивают его покупку по своей карте, человек дает им наличку. А на выходе из магазина подходит их подельник и говорит, что карту у меня украли и так далее. Ну, подождите, карту украли. И типа что, верни деньги, типа того, говорят, что карты оплатили продукты с моей карты, отдавай деньги, говорят. Футболом. Ну, Сапрон, вот про футбол я хочу сказать, что я смотрю футбол, сам не играю, но Только значимые матчи какие-то, отборочные не смотрю просто. Наверное, даже не из-за того, что интереса нет, а времени нету. Потому что когда какой-то значимый матч, я сижу, смотрю, а где-то какие-то дела есть, которые ждут, когда я досмотрю матч. Романда, смешная концовка в ролике, где Зэк продал мотор для лодки. Хороший канал, удачи. Спасибо, Роман. За тот ролик мне много пишут комментарии, что прикольно, я его потроллил с этим лодочным мотором. Нормально. Иван Дударев, заземление сделаешь, у меня микрофон не будет. Уже кто-то советовал, я что-то пробовал тут и кидать провода на пол. Что-то ничего не это самое. Не получается. Так, К101, привет, Андрей, а цыган позвонил по газели-то потом? Не позвонил. Да это вот я и ролики-то выкладываю с этими цыганами, даже беспонтовые их звонки. Какую цену им не поставь за тот или иной товар, по которому они звонят, бесполезно. Они ничего не купят. А цыгане покупают что-то либо только в одном случае. Если даже покупка ему очень нужна, он делать ее не будет. Он купит, повторюсь, только в одном случае, если тот человек, который продал, продаст за такую цену. Это не суть, не цены важно, а то, что он будет считаться лохом. Ему надо будет приехать в табор с покупкой, на машину это будет, либо телефон, и всем сообщить, что он купил вот за такую цену, что продавец лох, а он красавец. Только в таком случае он может что-то купить. Если нету такой концовки, то он покупать ничего не будет. Это я понял для себя уже давно. Поэтому не знаю, может быть, кто-то посчитает, что это неправда, может, кто-то посчитает, что на самом деле так, но у меня по поводу цыган вот такое мнение. Вот Владимир Цыганяев пишет, что звук нормальный, шумов нету, все слышно. Ну вот же говорю. Россия, сила 14 тысяч рублей. Я не знаю, что это такое. Зарплата, наверное, чья-то. Иван Дудрев, Владимир Цыганяев. Это что-то кто-то там общается уже между собой. Юлия Иванченко. Да, говорят, верни деньги. Ну а на каком основании-то ты должен вернуть деньги, если как бы ты тут ни при чем? Ты людям помог, то, что карту украли, как бы этот подельник, он стоит, ждет, караулит под магазином, ну и что дальше? Вызывайте полицию, к вам никаких претензий никто не предъявит. Это все же вы тут ни при чем, вы косвенно как-то к этому относитесь, прямого отношения к краже не имеете, просто попали в неудобную ситуацию, и все. Ну, как бы я думаю, что на такой развод могут многие повестись, но вряд ли кто-то вернет деньги. Потому что скажет друг, самый простой ответ, у меня просто нету их, и все, до свидания. Какой возьмет и отдаст, дурак. Бивис, попробуй разместить на Авито объявление, что iPhone потерял, и заплатишь вознаграждение тому, кто вернул. Зэки разводила, будут пачками звонить. Я знаю про это, и даже сайт бюро находок есть для этого, я давал объявление. Ну, кстати, вот ты прав, Бивис, давно я уже по бюро находок не работал, надо дать объявление, потроллить ребят, придумать что-то интересное, что я потерял. Поебать им мозг, по-русски говоря. Сделаем. Наташа Демидюк. Андрей, ты молодец, у тебя все ролики просто класс, молодец. Я твоя поклонница, приятно слышать. Постоянно смотрю твои видео. Продолжай в том же духе. Продолжаю, стараюсь, Наташа. А где видео про мотор от лодки найти? Ну, на канале у меня, я так вот сейчас сходу не вспомню, как он называется. Но ищите на канале, где-то год назад он был выложен. Урхникулин, я вот много... Вот одного не понимают. Цыгане, они же тупые. У них у всех 2-3 класса образования. Почему бы нам не организоваться и не придумать какой-нибудь развод для них? Ну, цыгане, они очень хитрые. Тупые, я не знаю, им тяжело назвать. Они такая нация, вот они очень хитрые. Очень хитрые. А, 1 000 000 просмотров, 14 тысяч рублей, вот отвечают. Россия сила. Но я вам сказал, что это не факт. 10 миллионов 14 тысяч рублей. Нет, дружище, ты не прав. Нет, это неправда. Не, все же миллион, миллион. Что-то я с нулями тут запарился. Не пойму, то ли 6, то ли 7 нулей. Миллион просмотров — это не всегда 14 тысяч. Это может быть по-разному. Ты где такие расценки нашел, Данил Карев? Да где я их нашел? Я рассказываю, как у меня все продвигается. Я их нигде не искал. Россия, сила в среднем. Ну ладно, ну вообще тут речь не о том. Ладно, ребят, давайте сейчас еще об одном разводе я расскажу, который идет изначально, корни его с Авито идут. Новая тема. Если вы выставляете на Авито что-то, с вами связывается человек, который хочет приобрести это что-то. Пусть это будет телефон. Пишет вам на Авито в сообщении, что хочет приобрести и хочет сделать оплату по безналу. Вам перевести там куда-то на карту либо еще куда-то. Ну и вроде как вы говорите, к примеру, давайте на мой номер телефона, у меня там карточка привязана, Сбербанк или какая-либо еще. И вам спустя там, ну, грубо говоря, 10 минут приходит смс о том, что поступил платеж. Я сейчас даже попробую на экран вывести вот эту вот смс, как она выглядит. Не знаю, получится, нет. Это с помощью ОБС делается. Сейчас попробую, одну секунду. Открою это окно с этим сообщением. Так, вот. Это у нас. Сейчас, секунду. И теперь мы сделаем вот так. Захват окна. Ага, во. Вот она. Вот такое вот окно, ой, вот такое вот сообщение приходит. То, что видите, примите платеж, добрый день, с Авито, и ссылочка вот такая вот. В общем, после того, как вы переходите по этой ссылочке, устанавливается вам вредоносное программное обеспечение, и после этого блокируется ваш телефончик. И каким-то способом все карты, которые привязаны к вашему номеру телефона, обнуляются. Я не знаю, как это работает все, ну, с помощью этой вредоносной программы, но есть вот такая вот тема, и уже много людей мне писали о том, что пострадали об этом, от этой темы. Поэтому будьте внимательны, если вам приходит вот такая смс-ка, это все развод. Потому что если вам переводят деньги, вам не надо, ну, по крайней мере, в Сбербанке нажимать кнопку «Принять». Если кто-то вам что-то перевел, деньги просто тупо упали на ваш счет, и все. И не нужно ни нажимать никаких кнопок, ни переходить никаких ссылок, и все. Вы просто заходите в Сбербанк онлайн и видите, что на вашу карту поступили деньги. Вот и все. Так. Дальше. Урхникулин. Например, запустить тренд на покупку какой-нибудь хрени по типу гири СССР с массовыми привлечениями этих товарищей, а потом продать из-за огромное количество этих гирь. Так, что-то я не понял, короче. О чем это вы, Урхникулин? Андрей Тарабарин. Давно был случай. Купил сим, там был привязан мобильный банк на чужую карту. Перевел себе на телефон 13 тысяч, и так никто и не узнал. Потом мобильный банк отвязали от номера. Но видишь, как ты некрасиво поступил. Это говорит о том, что у тебя есть задатки мошенника. Я бы, например, так не стал делать. Я лучше бы, ну не знаю, сообщил бы, например, в банк, что вот привязан к карте телефон, чем вот так вот поступать. Россия, сила, привет с Липецка. Урхникуль, да можно просто ссылку на картинку в чатик скинуть. Ну, уже же видно было, поэтому думаю, что достаточно. Я уже тут с ОБС немножко разбираюсь, поэтому все хорошо и быстро получилось. Видно же было картинку, которую я вставлял. Жизнь приколов РЕН-ТВ. Здорово, с Питера. Привет, Дмитрий Митин. У меня тетка чуть не лишилась своей карты. Пытались ее развести с предоплатой квартиры. Спасибо за полезное видео, Андрюха. Ну вот, Дмитрий Митин, я вам скажу, что, наверное, больше 100 человек мне писали благодарные сообщения ВКонтакте о том, что благодаря тому, что видели мои видеоролики, не попались на уловки в мошенников, вот, как правило, связанные с банковскими картами. Что очень много людей, которые продают недвижимость там или какую-то вещь, хотят ее продать быстрее и верят в то, что им сейчас деньги на карту переведут, и незнающие люди идут к банкомату в надежде, чтобы какие-то подтверждения сделать, чтобы деньги... Немногие знают, что с счета банковского можно так же, как и с банковской карты, переводить деньги на карту, и никто, никакие подтверждения не требуются. Многие думают, что если вот как мошенники обманывают, они говорят о том, что мы переводим деньги не с карты, а с банковского счета, и для этого требуется подтверждение у банкомата. И многие люди в это верят, к сожалению, и попадают вот на деньги, и потом, как вы сами понимаете, к чему это все приводит. Так, привет, Андрей, ты звонил, я тебе номер скидывал в ВК. Да, звонил, Миша, но там он уже отключен. Ронни Крейзи, добрый день. Федоров Юрий, давай развод. Ну, развод, я же рассказываю сейчас про разводы. Урх Никулин, про цыган. Я уже потерял нить разговора. Андрей Тарабарин. Денег не было тогда, тяжелые времена были, я нищий. Ну, что сказать, Бог вам судья, я вам свое мнение высказал, как бы я поступил в этом случае. Стал я бы забирать деньги с чужой карты или нет? Роман Буряков. Привет, Андрей, с удовольствием смотрю твое видео, спасибо большое за твою работу. Пожалуйста, пожалуйста, рад стараться. Мир кино. Привет, Андрей. Скоро будет стрим про политику, про выборы еще. Прошлый очень понравился. Благодарю. Ну вот, Мир кино. К сожалению, мало людей, кому понравился этот стрим. Много было гневных комментариев по поводу моей точки зрения по существующей власти, как я к ней отношусь. Многие думали о том, что я агитирую за сейчасшнюю власть, какая сейчас у руля. Я никого не агитировал, никому не советовал, за кого голосовать, просто объяснял, как я отношусь к сейчасшней власти, и все. Давай уркам позвоним, потроллим. Ну, к сожалению, у меня сейчас нет ни одного номера телефона, кому бы я мог позвонить. Денис, актер из тебя, если честно, не очень. Можно покруче делать. Ну, сделай покруче, Денис, я что, против, что ли? Если ты хороший актер, пожалуйста, я вообще не позиционирую себя никаким актером. Я просто общаюсь так, как могу общаться, и все. Поэтому можешь делать круче, карта в руки. Мэри, привет. На доверчивых мамочках можно наколотить целостояние, продавая коляски. Ну да, это верно, потому что мамочки хотят детям сделать хорошие вещи, чтобы у них были, и могут попасть в неприятные ситуации из-за этого, веря, что они нашли хороший товар по хорошей цене. Так, Андрей Тарабанин. Была бы у меня Каптива, а не Приора, наверное, тоже так сделал, как ты. Так, 100 рублей вот кто-то перевел. Вальдемар, спасибо. Вальдемар, я думал, что я тут, кстати, не для того, чтобы донатить. Это было по просьбе моих подписчиков сделано. Я уже не раз об этом говорил, что просто люди думают о том, что я использую канал и количество людей, которые на меня подписаны, чтобы заработать. Нет, это не для этого сделано. Просто очень-очень много сообщений ВКонтакте приходит, почему я не делаю донаты. Мы хотим помогать тебе в развитии канала, потому что он очень полезный, не носит не какой-то там развлекательный характер, а на самом деле большую пользу приносит обществу, поэтому хотим помогать. Ну вот, поэтому и все это сделано для этого. Так, кто тут что еще пишет? Просто, Андрюха, не любим перемен. Да, я знаю, что перемен не любят. Привыкли, все вот хотят какого-то джаза, драйва, чтобы все ролики были огонь просто, чтобы ржать, кататься по столу. Но все прекрасно должны понимать, что каждый ролик невозможно таким сделать. Это все получается, ну, у кого какой-то ролик получается просто огонь, какой-то средний, какой-то тухловатый. Это понимаете? Как бы все нельзя сделать так, чтобы 100% он пошел на Ютубе на ура. И я такой цели-то не преследую, в принципе. Просто вы мои подписчики, я знаю, вы любите посмеяться и в то же время что-то для себя взять, чтобы не попасться на новый развод из того, что происходит. А я это все-таки не развлекательного характера видео. Просто они смешные, как я их троллю, как прикалываюсь над ними. Это весело, я согласен, но все-таки цель канала немножко другая. Креатив, тагазийство, блять, язык сломаешь. Читает, вот что классный канал мой, давно меня смотрит, но узнал много интересного. Ну хорошо, позитив, привет, мне говорит, хочется нового уровня, переходи на личные встречи с разводилами. Ну, я планирую летом снять пару роликов с цыганами. Я об этом на прошлом стриме говорил, но повторюсь, что хочу выйти из больницы в каком-то таком состоянии поникшем, грустном. И цыгане, они там возле больниц трутся, находятся, ищут вот таких людей и пытаются им типа погадать, рассказать и зажить за их что-то. Ну, вот как-то так. И хочу со скрытой камерой туда прийти и заснять, что они там пытаются втирать, как пытаются человека обелетить, выманить у него либо деньги, либо золото. Так, а кто не любит перемен? У них все хорошо, голосуют за Путина. Это не по теме. Большинство комментариев к моему предыдущему стриму это боты. Зря ты прислушаешься к мнению ботов. Ну, я, к сожалению, не так вот с интернетом знаком, как ты, Урх, поэтому думал, что это реальные люди, и как-то даже неприятно было, потому что я на этот стрим, который был по поводу выборов, очень много сил потратил. Я очень сильно подготовился, на каждого кандидата нашел информацию, распечатал ее и зачитывал, кто где отличился, с хорошей стороны, кто из плохой. Ну и 2 часа общения, оно тоже как бы заслуживает уважения, я считаю. А получилось, что как-то вот неприятно мне все-таки за то, что тот ролик и дизлайков много ставили, и комментариев гневных было много. Поэтому я больше не хочу на политику общаться, потому что не очень приятные последствия были для меня после того стрима. Так, Андрей Тарабанин вопрос задает. А ты не думал, что своим видением и стримом ты наоборот людям подсказываешь иные способы развода? Я думал об этом, Андрей, но знаешь, если кто-то с разводом хочет заняться, он и без моих видео научится, как это делать, а все-таки больше пользы, я думаю, людям. Потому что ни одного сообщения мне не прислали о том, что спасибо, благодаря твоим роликам я стал разводилой и заработал столько-то. Большое тебе спасибо. Андрей Петров, посмотри группу свою и позвони. Позитив прогадания. Как ты смотришь на творчество Уткин ТВ? Я не знаю такого, к сожалению. Что-то не первый раз мне пишут уже про это, но я не знаю. А что ты знаешь вообще про зэков? Ты что, сам бывал там? Да нет, не бывал. А вообще, кто сказал, что я про них что-то знаю? Я знаю примерно про них столько же, сколько и вы. Бивис, цыгане сейчас с репликами монет на вокзалах и всех достают. Да, я знаю тоже эту тему. Они делают монеты типа старых времен, там Екатерины или ну, каких-то таких времен старых. И потом пытаются их продать для того, чтобы обмануть человека и извлечь личную выгоду для себя. А человек будет ходить с этой монеткой и думать, что у него настоящая монета тех времен, и радоваться. Пять человек, которые хочет заработать в телефонах, работаю. Так, Марат, спасибо тебе за видос, очень рад, всегда поднимает настроение. Мару, сколько тебе лет? 34 года мне, Мару. Мир кино. Стрим про выборы классный, ты молодец. Кремлеботы лайки накрутили. Ну, мир кино, ну давай вот ради интереса, знаешь, что сделаем? Посмотрим, как будет двигаться этот ролик. Он у меня сейчас в закрытом доступе. Я его после стрима открою. Там сейчас, по-моему, 1600 просмотров на нем. И посмотрим, что будет завтра с утра. Потому что там 100 или 101 дизлайк и 50 лайков. Короче, давай я открою этот ролик и посмотрим завтра, что будет через сутки с утра. Так, жизнь приколов РЕН-ТВ. Ни в какую не хочет этого делать и не хочет продать дороже. Как минимум 13 тысяч можно. Так, и после того, как предложил свою помощь, девушка просто посылает и говорит, что это не мое дело. Я вообще не понял, что это такое. Так, значит, Олег, привет из Минска, смотрю твои ролики. Просто полнейший огонь и угар. Любимый ролик, как зэк пришел в Сбербанк за кредитом. Ну, кстати, ролик тот прикольный. Я не знаю, почему он не набирает просмотров, потому что ролик такого формата, он единственный на Ютубе, и никто еще такого не делал. И я думал, что этот ролик миллион просмотров точно наберет. Но, к сожалению, он вот замер там что-то 55, ну, ближе к 60 тысячам сейчас там просмотров. Конечно, это тоже цифра немаленькая. Но все же я думал, что это будет немножко по-другому. Я и планировал в ресторан в этом образе сходить, поприкалываться. Но овчинка выделки не стоит, потому что людям это не очень по приколу. В топ не попадает Ютуба такое видео. Так, Тарабарин, спасибо, благодаря твоим роликам я стал большим разводилом. Спасибо огромное. Короче, Тарабарин нам тут стебется вовсю, блин. Жизнь приколов. Не уверен, что мошенники на странице зарегистрировала вчера. Помощь с ремонтом отказывается. Там две кнопки нажать. Странное. Ну, возможно, и мошенники. Владимир Земсков. Привет. Привет, привет. Зайди на мой канал. Пять мошенников. Ну, к сожалению, сейчас не могу. Занят. Могу. Я Мэри. А, Мэри. Ну, прочитал Мару, Мэри. Тут ники хрен разберешь. Кто половину букв русских пишет, кто английских чередует, и хрен пойми, на каком языке читать. Так, Роман Потапов снова в Воронеже. Привет. Смотришь особо опасного юриста с Краснодарского края? Не смотрю. Очень полезный блогер. Гляну накануне. Привет, как тип? Я зовут. Что это такое, непонятно. Разреши ссылку кинуть своего канала в чат для пиара. Да кидай, пожалуйста, я не против. Только мне надо как-то выйти в чат и разрешить ее. Я смотрю сейчас чат на экране трансляции. Какие выпуски нам в будущем ждать, на какие темы, капитан Немо? Ну, тема-то одна, на тему разводов, а вот на какие, это как бы уже сложнее Привет, Андрюша, ответить. старый пердун. И мой тезка хорошо, ты коры точишь и говоришь, как старый пенсионер. Ну ты отмочил, говоришь, как старый пенсионер. Вот это да. Это что, у меня такой голос, как у пенсионера, или что это значит? Я не совсем понял. Можно поподробнее насчет этого? Так, значит, мир кино и есть Крембот. Рассказал бы, сколько дольщиков обманутых и чинуши в теме с этими мошенниками. Опять не пойму, о чем речь идет. Когда будет продолжение «Зэка в ресторан», мистер? Когда ролик про Сбербанк наберет, если он наберет, будет правильнее сказать, миллион просмотров, и я увижу, что людям это кайфово и прикольно, то да. Тогда я сделаю обязательно. Пока такой ролик я не планирую делать. Очень много организационных действий требуется для этого дела. Больше не тупи в своих видосах, как в ролике про Колотушкина. И просмотры будут. Народ любит такое. Ну, просто человек. Ты, наверное, не понял того ролика абсолютно. Я не тупил, я ехал по своим делам, я не ехал в тот адрес. Мы вообще с женой в кинотеатр в тот день ехали. Почему-то многие считают, что я ехал и искал этот адрес. Хотя в конце ролика это уже понятно, что я троллил этого человека, нес ему чушь, что я подъехал, и он был в шоке, в недоумении, поэтому вы не поняли тот ролик, просто не уловили нить сюжета и все. Вот что произошло. Марина Смирнова, Андрей, привет, обожаю твои ролики про курочку, гриль, кукурузник. Ну да, вот про кукурузник ролик очень забавный. Я не знаю, почему он не набирает много просмотров, как другие ролики подобные. Но про кукурузник ролик тоже считаю, что огонь. Мир кино, это не мне так. Когда видишь, что мошенник думает, что уже развел человека, и Андрюха говорит, пошел нахуй, то наблюдать за реакцией мошенника, то получаешь удовольствие. Ну да, это прикольно, когда он уже думает, что вот-вот денежки в кармане. Особенно было прикольно, когда я около банкомата стоял, и он, ну чего ты, ну жми кнопку уже, типа подключить таким голосом еще наивным, что он до последнего думал и верил, что я нажму эту кнопку. Вадим Бах, доброго дня. Как вы считаете, этот проект долго будет жить? Я не знаю, что это за проект такой. Когда будет продолжение с Зэком? Пока не планирую. Как пенсионер, как раз типа Уткин ТВ. Голос нормальный, не обращай внимания на такие замечания. Еще странно, что не написал, почему я нос часто вытираю. Просто немножко простужен. И сижу, шмыгаю носом и вытираю его. Мир кино, голос нормальный, обращай внимание. Втянулся в донатик на халяву, классно, скажи. Ну, я в донатик втянулся не в своих целях. Я хочу, чтобы мой канал развивался. Хочу сделать рекламу на каком-нибудь большом канале. Ты видишь, для чего это все делается. Поэтому халява это не в мой в карман пойдет, если что. Да будет продолжение с Зэком. Удачи, Андрей. Опять. Спасибо за удачу. Пока не вижу, кто это сказал, но сейчас появится на экране. А вот Шакира. Спасибо большое, Шакира, тебе тоже Все удачи. нормально, Андрей Тецко. Мы любим смотреть именно ролики о разводах. Особенно твой голос – это бомба. Ну, спасибо, я не знаю. Лично мне мой голос не нравится, но так, наверное, многие люди могут сказать за себя, потому что мало кому нравится свой голос. Это сообщение было отображено. Втянулся, да, так дальше. Лайкос поставил, стрим в топ. Ну, хорошо бы в топ, но я что-то сомневаюсь, что он в топ попадет. В топе, наверное, будут стримы, которые проводятся на каналах с миллионами там или с 2 миллионами подписчиками. С моими 50 тысячами без малого вряд ли стрим попадет в топ. Так, радио какой-то тут РПР. А ты рекламу делаешь? Хочу свое радио людям пропиарить. Будешь в Питере, буду рад встрече. Да вот с Питера и Саня Питерский, мой коллега по цеху, тоже давно хотел встретиться. Я им, кстати, в Твери предлагал встретиться на нейтральной территории, в ресторане, где пел Михаил Круг. Лазурный, по-моему, он называется. Но что-то вот мы никак не реализуем эту тему, а было бы прикольно, конечно, там побывать. Все-таки такое место значимое, имеющее значение для многих людей. Шакира 13, а так молодец. А вернулся, втянулся в донатик, а вот ты так. На халяву склад, скажи. Шакира кинула мне 100 рублей и возмущается, что в донатик втянулся. Что-то странное у Шакира, но у каждого свое мнение, что сказать. Хромин Сергей. Привет, Андрюха. Расскажи про свой самогонный аппарат. Покупной или самодельный? А вообще, с ним небольшой ролик про Сэм сними. А то у тебя есть ролик, но там про сравнение дрожжей только. Ну, самогонный аппарат хороший, нравится мне продукт, какой он производит, но я сейчас перестал этим заниматься, потому что на самом деле продукт такой по качеству получается, что даже если употребить грамм 300, это нормальная доза, то ты с утра просыпаешься, как огурчик, и вообще нету ни похмелья, ничего, и как бы на следующий вечером охота опять его выпить, потому что ты знаешь, что с утра последствий не будет. Поэтому делайте вывод сами, какой продукт получается. Но все-таки это немножко относится к алкоголизму, что не очень хорошо. Поэтому я после 3 раз того, как делал напиток, я больше перестал его делать, потому что это реально, бля, наркотик, который не имеет последствий в виде бодуна. Фольц, могу подсказать некоторые цыганские слова. Ну, зачем они мне нужны? Мне в принципе не нужны цыганские слова. Так, Рибак 59, кем ты работаешь? Строительством я занимаюсь. Строительством. Каренор. Карен. Карен, а не Карен. Ну ладно, хватит придираться к произношению. Я не могу понимать транскрипцию слова, написанную на английском языке, как ее прочесть. Привет. Ты покупаешь своей... Так, что тут? Привет. Ты покупаешь своей простотой, поэтому мы тебя смотрим и любим. Удачи. Ну, это понятно, что, в принципе, так и в жизни. Чем проще человек, тем больше с ним людей общаются. На каком берегу живешь? На правом. Привет из Казахстана. Мэри, у тебя отличный голос. Ну, не знаю. Вам виднее, спорить не буду. Так, расположусь немножко сейчас поудобнее, а то я что-то уже уморился. Так, сидеть. Так, вот, сейчас сяду. Так, что тут дальше? Эта лампочка уже светит, блин, слепит. Так, мистер, голос нормальный, объясняешь хорошо. Но некоторые вот не понимают, к сожалению, мистер, того, чего я объясняю. Многие не понимают, я даже скажу. Потому что пишут, вот сейчас вот писал про дом Колотушкина человек, совершенно не понимает, о чем там речь шла. Как ты относишься к шоу Решала Паче? Я не смотрю этого канала, у меня его просто нету. Раньше был Перец, он, по-моему, еще назывался, но сейчас у нас его убрали. Так, миллион роз, точно алкоголик, снова хочется. Ну, потому что такой продукт, говорю, без последствий его не может не хотеть. Потому что самое негативное после алкоголя, все знают, это похмелье, и многие люди не пьют там 2, 3, 4 дня подряд, потому что после того, как один день бодуна был, им не хочется опять завтра такое же испытывать, и минимум может там неделю-две как бы ограничивать себя. А тут получается, что бодуна нету, и как бы вообще можно каждый день это дело употреблять и варить, и кайфовать, но это не есть гуд, поэтому я перестал варить, повторюсь его. Последний кончился, наверное, в середине февраля был выпит, и больше я не делал. Больше не хочется пока. Андрей Тарабанин. Кто спрашивает, где он работает? Зачем ему работать, если он людей разводит? Так, Андрей Тарабанин, иди ты нахуй, ладно? Кто кого разводит, я не знаю, но ты идешь в бан, блядь. Вроде вначале нормально общался, блядь. Тамбову привет передавал, я зачитывал, блин. А теперь начал, блядь, Кстати, хуйню как там писать. твоя электропила из Касторамы? За 2500 работает еще. Ролики о халяве еще будут весной? Так, сейчас, секундочку, я заблокирую одного дружочка, чтобы мне больше не писал. Вот он. Уродец, блядь. Так, все. Чтобы не писал гадости, блядь. Надоел, блядь. Чё, это самое... Зачем гадости писать, я вообще не пойму. Так. Тогда продай мне аппарат и рецепт напиши напитка. Хромин Сергей. Ну, они аппараты эти в каждом городе продаются. Я думаю, тебе бэушная ни к чему. Ну, и продавать я тоже не собираюсь, потому что... Это аппарат, ну, он нужен, пусть он будет. Когда-нибудь захочется, сделал, выпил нормального напитка домашнего, без всякой химии вредной. Многие пишут, вернее, многие считают, что если сам сделал что-то, какой-то напиток, то там нет химии. Но на самом деле любое вещество, особенно жидкость, это и есть набор химических элементов. Поэтому надо писать или говорить, что если хороший напиток у вас, и вы его рекомендуете, и он безвредный, то надо говорить, что просто там нету вредной химии, а не без химии. Напиши рецепт самогона, или это от аппарата зависит. Нет, это зависит от браги, которую туда нальешь. Написать рецепт могу ВКонтакте, тут не буду говорить, потому что это не по теме немножко. Полметра радости. Я буду самым счастливым человеком на свете, если ты мне передашь привет. Полметра радости. Большой привет тебе. Юрий Михей. Привет из Минска. Удачи. Привет. Футбол 365. Здорово. Так. Шепар. Что-то ржет там. Руслан. Всем привет. А за сайтом AliExpress смотришь? Да, что за ним смотреть? Не понимаю, что за ним смотреть. Нет, не смотрю. Заказывал пару раз, что-то там было дело. Привет всем из Питера. Полметра радости. Ку, это я не знаю, что-то там опять насмотрелся или обкурился. Руслан Ахудов. Ух, нифига, скаканул чат. У нас ни разу не было мошенников на этом сайте. А, ну не было, потому что, в принципе, там репутации свои дорожат китайцы. Там же в основном китайцы, основная масса торгует. Мир кино, правильно, блокирую всех хейтеров, PS, твой фан. Ну а что с ними делать, сколько можно слушать его гадости? Я и так два или три сообщения опускал глаза, что он там гонит. Ну и нахер мне его выслушивать, хотя вначале нормально общался. Так, не обращать внимания, миллион алых роз советую. Да и не обращаю, нормально все. Руслан, всем привет из Дзержинска, Дзержинского района, Минской области. Андрей Петров, а что с газелью, которую ты хотел покупать у перекупов? Я купил эту газель, подремонтировал ее. Ну, я ее купил, не буду говорить за сколько. Вложил я в нее 10 тысяч. И теперь она ездит и очень замечательно себя ведет, не подводит. Вгрузил я в нее даже 3 тонны, хотя можно тонну по документам, 3 тонны грузила, и она перла вообще без проблем. Ну, я имею в виду по прямой. В гору, конечно, тяжеловато, а так везла и ничего. Курил ли ты когда-нибудь? Да, курил и бросил в 13 лет. Только не надо спрашивать, во сколько начал. Мне стыдно за это. Сделал ролики про перекупов авто. Да я делал уже, кстати, что-то не очень он зашел. Химия есть из природы полезная, химия искусственная, вредная, особенно в пище. Ну да, согласен. Русский здорово всем. Футбол. Нет, не AliExpress, а Алэхэ. Я не знаю, короче, что это за сайт Алэхэ.ком. Не знаю, вообще не знаком с таким. Так. Тебе салам с Дагестана. Салам с Дагестана. Ну, привет, Гомер Симфон, послушай мою запись. Когда? Прямо сейчас? Максим Акулов, привет, Андрей сколько Андреев, на денег с донаты, канала кстати, ты в зарабатываешь? Москве жил раньше, в Красногорске, или ты всегда в Воронеже живешь? Всегда живу в Воронеже. Никогда я не жил в Москве. Приезжал, пару раз было дело. Сколько денег с канала зарабатываешь? Всегда по-разному. Нету стабильной цифры месячной. Игорь Андреевич, привет, расскажи, зачем зэкам зарабатывать на лохах в тюрьме и как лучше всего их оскорбить по телефону. Ну, оскорбить по телефону, это назвать, наверное, опущенным каким-то. Это самая стрёмная, самая низшая каста в тюрьме. Это опущенные люди, поэтому если хочешь оскорбить, говорит, ты что, опущенный, что ли? Ну, либо что-то того, ты где спишь, в хате возле параши или нет, потому что как раз-таки возле параши они и спят. Вот. А зачем работают? Ну, это, в принципе, они работают в тюрьме, конечно, изначально для себя, чтобы какие-то блага цивилизации иметь за деньги, которые они зарабатывают. Ну, и известно, что охрана тюрьмы с этого тоже кормится. Ни для кого не секрет, что даже какой-то охранник мне из тюрьмы писал, что 5000 требуют охранники за то, чтобы занести телефон в хату. Ну, там они работают вообще прикольно. Получается, что охранник занес телефон в хату за 5000, потом в другую хату занесли, потом все хаты телефонами обеспечили. Как дальше зарабатывать? Значит, назначают обыск, шмон по-ихнему. Отбирают все телефоны под предлогом, чтобы зэки недюжи возмущались, что начальство поручило шмон провести. Все телефоны забирают и потом по второму кругу начинают продавать. И так это до бесконечности длится, я так понимаю. Потому что им ничего не мешает этим заниматься и так поступать. Александр, привет из Чехова. Привет, Александр. Русский малой, чем занимаешься, работаешь? Малой, ну какой я малой? Мне уж 35 лет почти и двое детей. Работаю по строительству. Александра, привет из Краснодара. Андрей, шли нахрен хейтеров. Миньоны есть везде, привыкай. Да это понятно, что привыкаю, но все же невозможно не обращать внимания на комментарии, что-то для себя выясняешь, тем более, когда есть чем сравнивать. Есть такие ролики, ну реально, которые огонь, и ни один хейтер себе даже не позволяет там ничего писать. Реально такие ролики существуют у меня. И поэтому, когда уже в каком-то другом ролике кто-то что-то написал, уже задумаешься о том, что если есть ролик, где ничего такого не написано, значит в этом ролике на самом деле что-то не так. Поэтому не получается не обращать на это внимание. Я очень самокритичен, от чего страдаю. Андрей, удачного разоблачения, правильно делаешь, надо ставить на место мошенников. Ну да, надо как-то с ними бороться, потому что органы не в силах, да им это особо, наверное, не надо. Я вот хоть немножко людям помогаю тем, что рассказываю, сам изучаю, ищу новые способы, какие они изобретают. ВК скинул сообщение тебе по поводу рецепта. Хорошо, миллион роз, я тебе сегодня напишу рецепт, как я делаю свой напиток. Это сайт объявлений, футбол 365. Но я уже понял, что каких-то объявлений сайт, но я его не знаю. Вот русский пишет, что AliExpress кидалово. Но кидалово как? Я, например, ни разу не слышал ни от кого, чтобы AliExpress взял с кого-то деньги и товар не прислал. Я такого не слышал, но получается, что есть небольшой развод, можно сказать, с AliExpress, потому что зачем они продают товары, когда они запрещены в стране. Вот есть на AliExpress перечень определенных товаров, там GPS-приемники, которые, вот там я слышал, мужчина заказал для коровы GPS-приемник, чтобы она не убежала, не потерять ее, потому что постоянно куда-то уходит в лес, и потом ее тяжело найти. И теперь он типа под суд попал, что этот прибор запрещен на телефонной России. Этот прибор на территории России запрещен. Так вопрос, а зачем AliExpress тогда продает, берет деньги, если знает наперед, что у человека будут проблемы? Им типа наплевать, что ли, на это, или я не знаю. Фольц вот спрашивает, на работу людей беру? Да, беру людей на работу. ЖКС, много зарабатываешь Привет, как блогер? удачного тебе стрима. Спасибо за пожелание удачного стрима. Рубль 50 теннис подкинул. Я, ну как зарабатываю? Вот спросили про то, что сколько я зарабатываю. Ну, это заработок, он весь уходит. Ну, я стараюсь его тратить как-то вот на телефонную связь. Розыгрыши делаю, интернет оплачиваю. Как-то нет такого заработка, чтобы, ну, грубо говоря, есть у кого там много просмотров и очень много подписчиков, те люди реально имеют возможность даже, наверное, не работать. Конечно, это прикольно, многие бы хотели такого уровня достичь, но мне кажется, я на такой уровень не выйду никогда. Так, угрожают зэки. Да угрожают, пишут, пакости всякие делают. Давали вот объявления на мой номер телефона различные, чтобы мне потом заебывали, звонили с какими-то вопросами. Вот так вот пакостят, но не более того. Дальше угрозы и пакости по телефону пока не доходило. Да я думаю, вряд ли дойдет, потому что я себя чувствую защищенным. У меня и собака большая во дворе, сюда никто никогда в жизни даже, как услышит, как она гавкнет, в жизни не подумает сюда, сразу желание отпадет сюда заходить. Максим, в Воронеже погода отличная, только снег замучил. Евгений вот ставить лайки мне советует, что я добрыми делами занимаюсь. Я его в этом деле поддерживаю. Ставьте лайки. Пацаны, задонатьте, пожалуйста, мне. У меня 13 марта день рождения. Помогите, пожалуйста. Дружище, ну ты с такими просьбами у себя на канале занимайся. Что ты здесь-то? Причем тут мой канал о разводах? Вообще непонятно. И твое день рождения. Наверное, 13 марта в России очень много людей родилось. Про кукурузник видос нашел, посмотрел, поржал. А про курочку гриль, что за видос? Скажите название точнее, пожалуйста. По-моему, он курьер из рая называется, либо развод курьера, что-то такое. На 100%. Когда будешь уголовников разводить? Разводил, разводить. Да ну когда? Ну вот я думаю, в ближайшее время подать объявление на бюро находок, либо там на угон машин. Они часто звонят. Вот давно я не снимал. Про угон машин вообще давно не снимал. Уже год вот надо такое снять, думаю. Руслан, было такое у нас на сайте на Авито продавался микроавтобус за 46 тысяч рублей. На фото он выглядел как новый, а когда приезжаешь к хозяину, то он в реале ржавый и поломанный. Ну, бывает такое, что сделаешь. Хотят клиентов привлечь хорошие фотографии. Руслан, бывает такое на Авито. Согласен, бывает. Игорь Андреевич, является ли сетевой бизнес мошенничеством? Но если он честный, то не является. Если люди там как-то обманывают, то, конечно, можно сказать, что мошенничеством является. Что скажешь за автору? Но я им перестал пользоваться, как-то больше на Авито стал смотреть. Ну, вроде как они там тоже работают над мошенниками. У них там на всех страницах объявление о том, что не переводите предоплату. Вроде как администрация сайта работает над этим и блокирует объявления, которые подозрительные. Часто бывает, что присылают мне ссылку, зайди посмотри, объявление подозрительное, цена маленькая, захожу, а объявление уже удалено. Александр Аксенов считает меня молодчиком. Продолжай в том же духе. Окей, Санек, так и поступим. После выхода на ТВ был прилив подписчиков. Да нет, кстати, нифига. После того, 4 раза меня на телевидении приглашали в том году прокомментировать какие-то ситуации. Самый крупный канал это был «Россия-24». Большая была программа, очень, очень много там эфирного времени было со мной, больше 2 минут. И большого прилива не было. Я бы даже сказал, что продвигались подписчики, приходили с такой же скоростью, как и до того, как я засветился на телевидении. Ничего не изменилось. Начальник Скраза, что думаешь о биткоинте? Ну, я думаю то, что многие люди на этом зарабатывают реально, но это опасное занятие, потому что эта валюта ничем, никакого основания за собой не имеет. Грубо говоря, если рубль имеет за собой золото, сколько золота в стране, столько и денег, эквивалент есть такой. За биткоин там ничего не стоит, и он может обвалиться просто непонятным причинам, и все. И никто вам ничего не вернет, и лучше с этим не связываться. Это я так считаю. Но знающие люди как-то зарабатывают с помощью этого. И поэтому, если уж заниматься этим, то этот вопрос нужно очень хорошо изучить. И потом уже как бы в путь дорог, как говорится. Где Каптива, Максим? В гараже где, блин? Запиши видео о газели. А что, обзор газели сделать, какая она теперь выглядит? Ну ладно, сейчас она там ее подзамело, я на ней сейчас не езжу, потому что тут такие у нас сугробы. Тут на внедорожнике на полном приводе с трудом пролезаешь, а на газели точно не выйдешь. Мистер Крузак, что скажешь насчет сайтов продажи якобы фирменных наушников? О, я вообще с этим не знаком. Никогда наушниками не загонялся. Привык, что из колонки звук идет. На Алиэкспресс заказываю около 5 лет. Уже еще ни разу не кинули. Ну вот я про то же говорю, что на Алиэкспресс ни разу не кидали. Ни от кого не слышал. Смотрел кино «Он вам не Димон»? Он про коррупцию. Не, не смотрел. Прежде чем купить, на объявлениях лучше наличными. Ну это да. Слава Седов, а где ты на ТВ был? Так, на РЕН-ТВ был «Россия-24», был «Лайф-78», и еще какой-то канал, забыл, как называется, 4-й. Но если интересно, Слава, они эти все видео есть у меня на канале, они все называются «Я на телевидении», что-то в этом духе, можешь найти, они у меня на канале выложены, эти сюжеты. Кому интересно, можно посмотреть. Мне администрация этих телеканалов разрешила эти видеоролики выложить у себя на канале, так как я был участником их. И они монетизируются, никаких авторских прав они на них не предъявляли ко мне. Руслан, никогда не переводите незнакомым людям на карточку деньги. Это вопрос или утверждение? За рублем тоже не стоит. Ну как же это не стоит? За рублем стоит. Рубль это золото наше российское. Все в золоте. Мы не печатаем рублей в таком количестве, чтобы их было чем больше, чем у нас золото в стране. Ну, насколько я знаю. Так. То будут проблемы. Вот переводите деньги на карточку человека, а он вам фигу под нос или будет кормить завтра. Да, лучше предоплату не делать. Если на 100% не уверен и не знаешь человека, то лучше предоплату не делать никакую, ни на карту, никуда. Так, что дальше? Что-то глаза уже устали у меня читать, блин, капец, короче. Так, что сюда? Виталик, привет, слушай, кратко расскажи, как решился записывать свой влог. Да как решился, спонтанно взял да начал записывать, вообще без всяких целей и без всяких опасений, просто сел и начал записывать. Руслан Ахундов, вопрос, Руслан. Вот, утверждение. Так вопрос или утверждение? Евген Хабаров, Алиэкспресс не кидает, почта кидает. Ну, возможно, почта кидает, согласен. Челябинский пацанчик, согласился бы ты рекламировать какие-нибудь казино? Ну, знаете, это казино, это отчасти, конечно, мошенничество. Но с другой стороны, туда как-то вроде и не заставляют никого идти насильно. Все люди идут туда, чтобы выиграть, заработать. И скажу больше, есть же люди, которые там выигрывают чего-то. Не все же там спускают деньги, потому что не просто так человек идет играть. Он видел, как кто-то выиграл, либо сам когда-то что-то выиграл один раз и хочет еще раз испытать это чувство. А по поводу прорекламировать, ну не знаю, ну наверное прорекламировал бы, если предложили бы хорошую сумму, интересную для меня, наверное прорекламировал бы. Может быть это и неправильно, не знаю. Так, зачем мне газель, Максим, привет с Архангельса. Ну как зачем? Для работы, по дому требуется часто. Так, кого-то там посылки не доходят с Алиэкспресс. Думаю, почтальон пиздит. Жизнь приколов РЕН-ТВ. Зэков найти очень легко. Себя на стене ВК или ОК разместить, что угнали, украли, они найдутся. Я знаю об этом, но тут вопрос в том, что моя страница ВК, она полностью показывает, кто я и чем занимаюсь. И разве идиот будет мне звонить и говорить, что что-то он там угнал или украл, потому что он зайдет и поймет, кто я и чем занимаюсь. Татьяна Полякова из Харькова, привет. Получалось у тебя, что зэки тебе переводили деньги? Нет, не получалось у меня такого, к сожалению. И есть какой-то ролик там у украинцев, у паренька, который снимает такие же видео, как я, что он там обнулил карту мошенника. Но это всего лишь замануха для его ролика. Поставил он такую картинку у себя для видео. После того, как я этот ролик посмотрел, я понял, что он обманывает. Никто ему ничего не обнулял. Вернее, никому он ничего не обнулил, никто ему ничего не перевел. Какая газель? Газель какая? Ногами или с колесами? Грузовая или пассажирская? Грузовая. ЗОЖ, передай мне привет. Привет. Будь здоров. Звезды интернета. Идите нахуй с такими вопросами. И хотя бы слово вот это писали бы без ошибок. Вова, Вова, привет. Дэнни 90. Когда покупал двигатель из Японии, JZ, я так понимаю, первый раз тоже очковал отправлять деньги. Хуй знает кому. Сейчас уже проблем в этом нет. Главное узнать больше инфы и отзывов от продавца. Да это понятно. Элеонора, привет из Тамбова. Привет вам тоже. Во-во-во, дай номер зэков, очень нужно. В группу зайди, там зэки, вернее много зэков телефоны оставляют, подписчики. Здорово, здоровье тебе, все круто и достоинство, делай, привет из Европы. Друзья, ну капец, как глаза устали читать очень, и уже заговариваться стал, реально, не знаю, как люди там по целому дня стримы ведут, общаются, поэтому буду прощаться с вами, еще раз извиняюсь за то, что сегодня не получилось сделать то, что я планировал вчера. Но на той неделе постараюсь сделать в прямом эфире звонок, кого-то потроллить. Всем привет, всем вернее пока, приятно было пообщаться. Спасибо, что заходите на стрим, донатите, помогаете, так сказать, в сборе суммы для рекламы моего канала. Это очень приятно. Хотелось бы как можно быстрее прорекламировать, потому что хочется набрать 100 тысяч подписчиков и уже получить эту сраную кнопку YouTube, чтобы висела у меня на стене, как у многих блогеров. Звезды интернета, блин, исправляется. Юлия Иванченко, вам тоже пока. В общем, видео это будет на канале, я его не буду в закрытом доступе делать. Тоже посмотрим, как этот эфир прошел, сколько людей понравилось, сколько не понравился. В общем, всем мир, друзья. Спасибо, что смотрели. Всем пока. 116 человек, кстати, смотрят. Очень большая цифра для меня, я считаю, с моим количеством подписчиков. В общем, все, друзья, пока, до новых встреч.